Послесловие. Народную артистку России Валентину Талызину я знаю без малого 20 лет. Знакомство наше случайным не назовешь. Однажды я позвонила ей с просьбой об интервью, с которого и начался наш телефонный роман, который затянулся на несколько месяцев, напоминая то экзамен, то допрос с пристрастием. Тогда мне казалось, что это скрытая форма отказа, который делался неподражаемым, знакомым всей стране голосом. От этого, правда, легче не становилось. Временами хотелось верить злым языкам, утверждающим, что у Талызиной тяжелый характер. А ей просто не хотелось тратить время на очередное, как она считала, дежурное интервью. Валентина Илларионовна — человек глубокий, привыкший во всем доходить до сути. Если она готовится к роли, то будьте спокойны, раскопает всю подноготную своей героини. Такого же вдумчивого, серьезного подхода она ждет и от других. Я стала ходить на ее спектакли в театре имени Моссовета, в школе современной пьесы, на сцене ЦДРИ. И Талызина, которую я знала большей частью по ее ролям в кино, вдруг открылась с новой стороны. Я чувствовала ее мощную энергетику, бьющую через рампу, и ответную реакцию зала. Публика чутко отзывалась на каждое появление актрисы на сцене, и казалось, что все букеты предназначались ей одной. Зрители ее любят. Она безусловный бренд театра имени Моссовета, которому служит с такой беспримерной преданностью, что ее не смогли поколебать даже годы безролья. Мы сделали не одно интервью. Талызина неисчерпаемая, и было ясно, она должна написать книгу, потому что ей есть о чем рассказать. Она сделала это честно, талантливо и беспощадно. Ее жизнь похожа на гоголевский смех сквозь слезы. В ней было много потерь и много побед. Актриса выдержала испытания огнем, водой и медными трубами. Однажды, выбрав свой путь, Валентина Талызина не отступила от него ни на шаг. И, кстати, название книги — это тоже цитата из гоголевского «Ревизора». «Талызина — актриса». И этим все сказано. Елена Светлова, журналист, автор литературной записи.